«Чувствую я, что между нами слепилась дружба», — заявил громко Новиков. «А посему я хотел бы восстановить такое полезное дело, как ваш сельский житель, от которого отрекся его издатель. А посему, милостивый Андрей Тимофеевич, не расположитесь ли вы продолжать оное славное предприятие?» Болотов почувствовал. Вот оно! Вот оно! То необычное великое дело, что обозначилось в его мыслях и предчувствиях во время отъезда в Москву. Да как можно от него отказаться? Напрягусь, силы все приложу, на час раньше вставать буду, хотя и так в 4 ночи подымался. Очень хорошо. Я от того не отрекаюсь. И если вы примете на себя печатание и издавание журнала, то я на то согласен. И тем охотнее, что у меня уже есть довольно материи для него заготовленной. «О, тогда зачем дело стало?» — почти закричал Новиков. «И если угодно вам, то мы теперь же можем приступить ко всем условиям, к тому потребным, и говорить о том, как бы нам расположить дело сие лучше». Дальше говорили быстро и четко, разумея каждый, что надо, какое количество страниц, сколько статей, больших и малых, кто будет располагать в порядке, какие надписи вверху и снизу статьи, плата какова, ведь труд превеликий. Новиков назвал 400 рублей в год. Болотов был доволен. Ударили по рукам и задумались, а какое название дать новому журналу? Поскольку решили освещать материалы избыта экономических дел, то и назвать его так же «Экономический магазин». Решили и другие вопросы. Договорились, что допишет Андрей Тимофеевич и детскую философию, а сданную через день получит. Уходил Болотов из кабинета российского издателя, получив право стать известным и именитейшим русским экономическим писателем, и этим правом он воспользовался сполна. Лекари и аптекари. «Эх ты, Федор, Федор, лечиться надо уметь! Что ты заталкиваешь в нос палку? Волосок надо тоненький, мягонький, щекотливый, чтоб все нутро он вывернул и загнал из тебя болезни, вычихнул!» Федор Власов был определен им за любознательность и склонность к врачеванию в свои ученики и помощники по медицинской части. Недоверчиво качал головой. «Не, барин, волосинкой не вылечишь!» Андрей Тимофеевич сердился. «Вот упрямый какой! Он вон сколько раз простуду прогонял чиханием, а этот не верит. А ведь парень смекалистый, наблюдательный, человеку в болезни помочь хочет. Не то что эти напыщенные и надутые лекари, что ныне почти в каждом уезде завелись. Вроде и хорошо это, но есть ли польза? Очень часто наблюдать стал, что многие лекари злонамеренные на себя умство не напускали, а самые точные и необходимые помощи не оказывали. Ясовки. Ходил для лечения жены к нему лекарь. Вначале показался он человеком добрым и честным, но потом увидел Андрей Тимофеевич, что дает лекарство случайное, дабы болезнь протянуть, а денежки вытянуть. И чем больше он встречался с тем племенем, тем больше и больше увеличивалось в нем невыгодное о лекарях наших мнений. Действительно, не раз думал он. В отечестве нашем врачебная часть была в великом еще несовершенстве и сопряжена с великими недостатками. Монархи наши не прилагали еще столь многого старания для усовершенствования сей части. Тогда не было и 1/10 доли сих необходимо нужных людей против нынешнего. Но, ах, произошла ли какая существительная польза народу от того, что количество этих людей умножилось в 10 раз перед прежним? Что пользы от того, когда и ныне множество больных помирает так же, как и прежде, без всякого призора и подавания им помощи до сих докторов и лекарей? Когда и ныне все они, несмотря на то, что мы их поим, кормим и содержим на наших трудовых денежках, помышляют только о том, как бы нас грабить и карманы свои набивать нашими деньгами, а о истинном помогании нам всего меньше радеют и помышляют. Мы за каждое мановение рук их должны платить рублями, а при всем том получать от них очень-очень мало пользы. Да и чего можем надеяться от них? Какого вспоможения от сих корыстолюбцев, не имеющих ни совести, ни сожаления, а помышляющих только о набивании достатками нашими своих карманов?